газетах пишут, что землю завоевывают наркоманы. На виду остатков солнца после сотен лет эволюции мы подарим вам танец солнца, и дорогу оставит идущий. Телевизоры видят мысли, телевизоры встают рано, и по радио слышно, что землю наследуют наркоманы. На словах с потайного неба мы клянемся, что будем круче после сотен лет эволюции, после старых ран революции. Рычат в землю и хватают с неба извечное. Мы не следуем вероучению, мы наследуем наркоманам. Мы подарим вам танец солнца, вы досмотрите и отъебетесь. После сотен лет эволюции вы даже не шелохнетесь. Подоконники цвета остатков, подоконники цвета совести.